58. Он сказал следующее. «Сегодня я не впервые приношу доказательства моей верности и преданности народу римскому. С той поры, как Божественный Август даровал мне права гражданства, я избирал себе друзей и врагов, помышляя только о вашем благе и не из ненависти к родной стране. Ведь предатели омерзительны даже тем, кому они отдают предпочтение, а потому что считал одно и то же полезным для римлян и германцев, и мир мне был дороже войны. Итак, похитителя моей дочери и нарушителя договора, заключенного с вами, я обвинил предваром, который тогда начальствовал вашим войском. Встретив равнодушие со стороны полководца и не находя достаточной защиты в правосудии, я просил бросить в оковы меня самого, Армения и остальных заговорщиков. Свидетельница та ночь, о, если б она была для меня последнюю». Все случившееся в дальнейшем позволительнее оплакивать, чем оправдывать. «И Арминий был закован мною в цепи, и я сам претерпел их от его приверженцев. И когда явилась возможность обратиться к тебе, я предпочел старое новому, и покой волнением, и не ради награды, но чтобы снять с себя подозрения в вероломстве и стать полезным германскому народу посредником, если он предпочтет раскаяние гибели. Прошу снисходительно отнестись к юношеским заблуждениям сына. А дочери скажу откровенно, что она прибыла не по своей воле. Тебе дано рассудить, что превышает. То ли, что она зачала от Армении, или что порождена мною». Цезарь в милостивом ответе обещает его детям и родичам безнаказанность, а ему самому – пребывание в прежней провинции. После этого он отвел назад войско и по внесенному Тиберием предложению получил титул императора. Жена Арминия родила ребенка мужского пола, который был воспитан в Равенне. О том, как над мальчиком насмеялась судьба, я расскажу в своем месте. Примечание 90. Рассказ о судьбе сына Армения был приведен Тацитом в недошедших до нас книгах Аналов. По сообщению Страбона, этого сына Армения звали Тумеликом. Конец примечания.